У местного аналога кроликеров имя тоже писалось иероглифами и гласило «головотелый кролик». И опять же, опыта они давали побольше, чем их коллеги. Через несколько часов поисков на лугу я добрался до 9 уровня, Алисия и вовсе до 16. Эти несколько часов, от начала и до конца, мы сражались, тщательно разделывали убитых монстров и изучали дроп. Мой уровень постепенно рос. Некоторые из старых щитов снова вернулись в строй, но ни один из щитов с названиями на Катакане не отзывался. Понятия не имею, почему. К их числу относится и щит пожирателя душ, и змеиный щит химеры. Похоже, ими я воспользоваться не смогу. Уф-уф, я устала. Лисия шла за мной и тяжело дышала. Давай отдохнем. Даже в таком тихом месте монстров водилось много, может. Очередная особенность этого загадочного пространства. Мы присели. Пить хочу. Никакой фляжки у меня с собой нет. Видимо, придется где-то добывать питьевую воду. По ходу дела я по привычке собирал траву и набрал целую кучу. Понятное дело, никаких инструментов для смешивания я с собой не захватил, так что пришлось доверить переработку щиту. Я переместил все реагенты в щит и запустил создание знакомых мне рецептов. Похоже, он смог найти среди трав замены недостающим и приступил к работе. Вопрос только в том, что делать с остальными совершенно незнакомыми травами. Будь я исследователем, мне бы не терпелось пуститься в эксперименты и узнать, на что способны загадочные травы, но, увы, энтузиазм не подавал признаков жизни. «Кажется, у нас более-менее получается», — подала голос Лисия, не выдержав повисшей тишины. «Ага, нам повезло, что монстры не особо опасные. Я ведь стала немного сильнее, правда? Не знаю, как ей сказать, что за 15 уровней ее характеристики выросли в пределах погрешности». Когда я замолк, не придумав ответа, до ушей донеслось журчание. «О, тут река рядом, ну еще бы, море есть, значит, и реки должны быть. Как раз пить хочется, неплохо бы сходить». Я указал пальцем в сторону, из которой доносилось журчание. Лисия поняла и кивнула. «Стало быть, тоже с жаждой борется». Мы шли на звук и скоро добрались до берега реки. Чуть поодаль увидели деревянный мостик. Я до сих пор не понимал, где мы. Поэтому решил использовать навык оценки, чтобы проверить воду. Вроде пить можно. Зачерпнул ладонями и смочил горло. Фух, Лисия сделала то же самое и немного оживилась. Кажется, мы уже довольно далеко отошли от морского побережья. Вспомнилось, как я в свое время ночевал у реки, протекавшей рядом со столицей Милромарка. Сражаться мы пока можем, но беспокойство по-прежнему гложет. Я еще довольно слаб. Все потому, что вернулся на первый уровень, и из-за этого многие щиты оказались недоступны. Сложно чувствовать себя в безопасности, когда не знаешь, что с тобой будет дальше. Но в любом случае, нужно продолжать осваивать и усиливать щиты. Не знаю, давил мне на мозг уровень или еще что, но я никак не мог успокоиться и снова приступить к усилению щитов. Если в ближайшее время попадется что-нибудь получше, вся работа пойдет на смарку, но совсем их не усиливать слишком опасно. А пока я размышлял, раздался всплеск и рядом с нами появился монстр. Каппа, да, самый настоящий каппа с зеленым лягушачьим телом, панцирем, тарелкой на голове и плавниками. На человека телосложением похож, ходит на двух ногах, прямо как в старинных японских картинах с чудовищами. Ква, дружить он с нами, кажется, не намерен. Я несколько озадачился. Куда отнести каппу по меркам мира, в который меня призвала? К полулюдям? Или все же к монстрам? Если к людям, то функция перевода щита должна помочь договориться с каппой. Ну-ка, тут у каппы надулось горло. Я с первого взгляда понял, что он готовится к атаке. Эрстшилд. Противник выпустил в меня тугую струю воды, так что я сразу же применил эрстшилд. Между мной и каппой возник щит, помешавший залпу водяной пушки. Правда, от попадания эрстшилд хрустнул и разбился. Дело здесь наверняка в моей слабости. Да и щиты я так себе усилила. Кроме того, каппа, по всей видимости, довольно сильная тварь. Раз он напал, уже неважно, человек он или монстр. Враг глубоко вдохнул, явно готовясь к следующему залпу, а я тут же подбежал к нему. Ква, каппа попытался полоснуть меня когтями. Я отбился щитом, но тот занес вторую руку. Секандшилд, я установил второй щит, то есть, секандшилд, остановил атаку противника, а затем, наконец, зашел ему за спину и заломил руки. Лисия, уа-а, эх, Лисия совершенно растерялась от неожиданности. Быстрее, ей есть, ква, к Каппа надулся, собираясь плюнуть в лисию водой. Еще чего, я силой повернул мерзавца в другую сторону и вынудил промахнуться. Противник начал брыкаться, но я стоял у него за спиной, и он ничего не мог со мной поделать. Что ты там застряла? Прибей его. Уа-а-а! Лисия вонзила клинок в живот Каппы, но тот оказался на удивление крепким и после первого удара не сдался. Как источник силы, я, герой щита, повелеваю. Расшифруй законы мироздания и всецело поддержи сие. Цвайтаура. Я наложил на лисию усиливающее заклинание и лишился значительной части маны. Хотелось бы обойтись без таких мер, но мы уперлись в пределы возможностей лиси. И тогда я услышал сзади звук и почувствовал боль. Гха. Второй Каппа. И правда, за спиной у меня стоял еще один и резал когтями. Больно, блин. Сила атаки у них что надо. Лисия. Добивай быстрее. Я понимаю, но он очень крепкий, я не могу проткнуть. Лисия отчаянно пыталась вонзить клинок в грудь Каппы, но тот упрямо соскальзывал. Если и магия поддержки не помогла, мы, видимо, наткнулись на очень крепких тварей. Ай, Каппа мне так спину расцарапал, что кровь пошла. Что-то дела у нас неважно идут. Из-за боли у меня невольно слабеет хватка. Быстрее. Я долго не протяну. Если не можешь, беги отсюда. Таких врагов мы и ценой жизни не одолеем. И причина здесь, несомненно, в нехватке уровня. Вот только я не знаю, получится ли у нас унести ноги. Как я понимаю, их водяные залпы довольно опасны, и они наверняка будут стрелять нам в спину по ходу бегства. Угроза подкралась незаметно. Все развивалось по худшему из сценариев. Тут все и закончится, что ли. Но сдаваться я не собираюсь. Надо думать, должен быть способ выкрутиться. Вдруг из воды выскочили еще двое монстров и окружили нас. Уа-а-а-а, каха, ну все, теперь мы сбежать не сможем. И тогда, Каппе, который приближался к лиси, вдруг отсекло голову. Леска кровоцветия. Раздался незнакомый голос и что-то мелькнуло в воздухе. В следующую секунду и того Каппу, что атаковал меня со спины, и того, что я держал, порубило на кусочки. Че что за... Кажется, я только что увидел какой-то непонятный фокус. Это что, навык? Навыки, уникальные способности вроде Эрстшилда, доступные лишь героям. Вернее, не совсем, ведь отряд Грасс тоже ими пользовался. К тому же иногда под навыками понимают магию или просто техники. Так что сказать с уверенностью, что мы видели, сложно. Сначала я заметил горящие уверенностью глаза глубокого карего цвета. Кожа как у меня, не в том смысле, что мужская, человеческое, если точнее, здорового светлого оттенка, немного розоватое, на вид упругое, приятное лицо ребенка лет 12-13, рост на уровне выпускника начальной школы или только что поступившего первоклассника средней. Правда, выражение лица и аура намекают, что к возрасту надо делать поправку на несколько лет вверх. Длинные волосы собраны в два коротких хвоста по бокам, одежда, в отличие от взгляда, совершенно девичья, немного потрепанный плащ поверх готического платья, груди нет, все задрапировано тканью платья, это мальчик, хотя едва ли мальчику понравилось бы так заплетать себе волосы, лицо опять же девичье, да и вся она словно излучает мягкость, на поясе у нее что это, палка, а, нет, удочка, девушка довольно привлекательна внешне, этакая волевая, но обаятельная, есть в ней что-то от трапов или андрогинов, к тому же не разобрать, сколько ей на самом деле, и почему-то она сразу показалась мне японкой. Показалось ли, стоило ненадолго отлучиться, а вы уже сбежали и вон куда забрели, так и умереть можно. Кажется, она нам не враг, но можно ли ее отнести к союзникам, пока не ясно. Часто ведь бывает, что кто-то прикидывается другом, а потом предает в самый неподходящий момент. Маны не хватало, так что я решил подлечиться мазью. Намазал на раны, и они начали быстро затягиваться. Вот в такие минуты я благодарю судьбу за то, что нахожусь в параллельном мире. Дома, в Японии, лечиться пришлось бы долго. Вы вдруг с неба упали, так что я для сохранности оттащила вас в другое место. Ты кто такая? Конечно, она сильно выручила нас, появившись внезапно и перебив врагов, но нельзя забывать об осторожности. Особенно с учетом того, что она пытается сблизиться с нами с позиции нашего спасителя. Ты мне не доверяешь? Еще бы. Мне начинает казаться, что ты специально появилась, аки героиня, во время тяжелой битвы с сильными монстрами, когда мы бежали из темницы. А ну да, здравая мысль, наверное. Чудо перед нами озадаченно почесало голову. Чего это с ней? Это точно не она виновата в том, что наш уровень сбросило до первого. Мы даже начали потихонечку готовиться к битве. Ладно, давайте-ка знакомиться. Раз уж мы встретились, можно немного поговорить. Обычно при знакомстве в первую очередь представляются. Ну, есть такое. Хорошо, я начну. Меня зовут Кадзаима Кидзуна, я священный герой охоты. А, что она сказала? Священный герой охоты? Но ведь священное оружие — это меч, копье, лук и щит. Нет, все, представилась, теперь вы. Я еще не пришел в себя, а девушка по имени Кидзуна уже тормошила нас. Пожалуй, отвечу честно и посмотрю, как отреагирует. Я Иватанина Афуми, тоже священный герой, но щита. А, она отреагировала так же, как и я. Наверное, лицо у меня как-то так и выглядело. Чего? Разве щит входит в 4 священных орудия? Никогда не слышала. А я никогда не слышал про охоту. Хмм. Кидзуна скрестила руки на груди и задумалась. Затем подняла голову и посмотрела на Лисию. Теперь ты. Уа. Представься, Лисия. Думаю, она нам не враг. По крайней мере, пока что. Ха, хорошо. Меня зовут Лисия Айверит. И ты, видимо, не герой. Да, ага. Просто моя спутница. Кидзуна еще раз взглянула на Лисию и кивнула. Ладно, на Афуми можно без суффикса. Ага, тогда я тебя тоже Кидзуной звать буду. Так что, чего спросить хотела? Мое имя она произносила с идеально правильной интонацией один, хотя я начал догадываться обо всем, только услышав ее имя. Если я правильно помню, всех священных героев призывают из других миров. Я правильно думаю, что тебя призвало героем из Японии? Да. Как ни прискорбно, не знаю, с чего бы прискорбно, но в любом случае я никогда не слышал о священном герое щита. На уме у меня лишь одна догадка: ты священный герой из какого-то неизвестного мне параллельного мира, верно? Похоже, так, нас должно было переместить в мир Грасс. Вполне вероятно, что вот это вот Кидзуна, священный герой из мира Грасс. Вот уж не знаю, какими судьбами ты у нас оказался, герой из параллельного мира, но тебе не повезло. В смысле? Ты правильно упомянул темницу, однако эта тюрьма куда хуже обычной. Я тебя не понимаю. Мы находимся в темнице под названием Бесконечный лабиринт. Это такое особое пространство. Здесь нет надсмотрщиков, но никому из тех, кто попал сюда, уже не выбраться. Особое пространство, из которого нельзя выбраться. Ха, что смешного, буркнула Кидзуна, насупив брови. Кто бы на моем месте не рассмеялся. Да так, меня против воли призвало в другой мир. И я ищу способ вернуться в родной. С моей точки зрения это место ничем не отличается от остальных. Этот параллельный мир, куда меня призвало героем щита, и который я при всем желании не могу покинуть, самая настоящая темница. А особое пространство, о котором говорит Кидзуна, по-моему, не более чем очередное место, в которое можно попасть, в буквальном смысле пробившись через стену между измерениями. Ладно, первым делом надо выяснить, действительно ли мы оказались в мире Грасс? Потому что оно ведь как, если Грасс жила в каком-то параллельном мире, то где доказательства того, что нет других? Ничего себе ты загнул. А ты что, из тех, кто в параллельном мире хочет наслаждаться жизнью? Она называет себя священным героем, как и троица горе героюшек, так что все может быть. Но Кидзуна ответила уклончиво. На самом деле не совсем так, но... Пробормотала она и отвела глаза. Во мне сразу загорелся интерес, и то, что ее реакция отличалась от других героев, мне импонировало. Те, в свою очередь, считают, что я в параллельном фэнтези-мире, где можно получить все что угодно. Реакция Кидзуны же показалась мне куда более приземленной, хотя мне сейчас не до нее. В первую очередь надо убедиться, что Рафталия Эфира в безопасности, и выяснить, куда делся отряд Грасс, а затем добиться поставленной цели и покарать Кё, наделавшего бед в том мире. На поясе Кидзуны появился длинный кухонный нож. Это, вроде бы, ага, нож для разделки тунца. Сам я такими не пользовался, но видеть видел. Она назвала себя героем охоты. Тогда какое у нее оружие? Кухонные ножи, охотничье оружие? Почему не хирургические хоть? Могу предположить только, что ей доступны любые инструменты, относящиеся к охотничьему оружию. И тогда выбор получается широкий. Она прямо всемогущая по сравнению с щитом, который только защищать и может. Что-то не так? Да нет. Кидзуна перевела взгляд на трупы Кап, нахмурилась и склонила голову. Как странно, я их убила, но опыта не получила. Священные герои ведь не получают опыта, когда находятся рядом друг с другом. Правда? Неужели она не знает, как герои влияют друг на друга? Когда священные герои оказываются рядом, опыт им не начисляют. Именно поэтому герои действуют порознь и обзаводятся спутниками. Во время волны опыт отходит на второй план, все заняты битвой с монстрами и ни о чем другом не думают. Все это я пересказал Кидзуне. А во и такое случается, разве ты никогда не виделась с другими священными героями? Нет, никогда. Завидую черной завистью. Получается, четверку этого мира призвали не одновременно, и тут Кидзуна начала посмеиваться. Чего такое? Да так, радостно просто. Я ведь уже несколько лет ни с кем не разговаривала. А, стоп, что она сказала? Несколько лет, она из тех, кто с людьми общаться не умеет. Не довелось влиться в социальные круги, вот и поговорить ни с кем, хотя слишком скромной она мне не показалась. Что не так, я даже не знаю, сколько времени здесь провела, когда счет пошел на годы, считать мне надоело, и я это дело забросила. Разве тебя не призывает сражаться с волнами? Есть у волн одно неприятное свойство, когда они приходят, священных героев насильно переносят к земле, закрепленной за теми песочными часами, которые герои выбрали. Именно поэтому мне приходится сражаться там даже против воли. Волнами? Волны — это те штуки, которые по легенде случаются в параллельных мирах. Разве они могут отсюда вытащить? Ты никогда не участвовала в волнах? Я же сказала, это пространство отрезано от внешнего мира, с тоской в голосе ответила Кидзуна. Я рефлекторно открыл таймер волны, он уже должен был заработать. Но таймер ничего не показывал. Неужели отсюда к волнам не призывает? Отсюда нельзя сбежать, нельзя даже вырваться за счет того, что тебя призовет к волне. Насколько же сурово это место отрезано от внешнего мира. Ладно, с этим что делаем? Кидзуна указала на труп Каппы. На материалы его, может, разделаем? Спросил я, и Кидзуна кивнула. Я с них уже давным-давно все, что можно, получила, а дроп у них унылый. Ладно, тогда себе заберу. Я впитал труп Каппы в щит. Вроде бы, открылся какой-то щит, но на него пока не хватало уровня. Хорошего ничего не нашлось, но уж что было. А, извиняющимся тоном протянула Лисия. Ах да, она ведь не герой, поэтому очки опыта может получать. Если, конечно, тут все так же работает. Тут группы так же работают, а то этот мир немного отличается от того, что я знаю. Правда, создадим на всякий случай группу. Насколько мне известно, священные герои не могут получать опыт вместе, но Лисия не герой, а спутница. Полагаю, ей опыт должен идти, поняла, тогда лучше создать, больше пользы будет. Кто там из вас лидер? Спросила Кидзуна, и я поднял руку. Та увидела и сразу кинула в меня заявкой. Похоже, в этом отношении параллельные миры друг от друга не отличаются. Я добавил Кидзуну как спутницу, тем самым обеспечив Лисию притоком опыта. Предлагаю перейти куда-нибудь в безопасное место, а то стоять здесь и разговаривать как-то неуютно. Ладно, Кидзуна повела нас за собой, и мы пошли обратной дорогой. Скоро снова вернулись на побережье. Здесь начинается безопасная зона. Если есть экипировка, позволяющая дышать под водой, можно заплыть далеко в море и погулять по дну, но оно в какой-то момент превращается в лабиринт. Мы сейчас на острове, в его центре лес, тоже лабиринт. Луг в конечном счете упирается в лес, быстро объяснила она. Короче говоря, можно считать, что нас затолкало в зону, похожую на игру Рогалик 2, вспомнил интересные игры о лабиринтах. Ну, этот далеко не так доброжелательно устроен. Он сделан так, чтобы отсюда никто не сбежал. Ты-то откуда знаешь? Слышала еще до того, как оказалась здесь. Мол, попадешь и уже не выберешься. Этот лабиринт, что отдельный мир. Я тут довольно долго и уже забиралась достаточно глубоко, жаловалась на жизнь Кидзуна, то и дело глубоко вздыхая. Видно, накипело у нее на душе порядочно. Там, куда я могу дойти, там нет выхода. Таким образом получается, что попасть мы должны были в мир Грасс, но по пути нас с Лисией забросило в какой-то пространственный карман. Спать все-таки стоит в темнице, но поговорим лучше там. Кидзуна указала пальцем на бунгало на краю пляжа. Ага, отдых бы нам не помешал. Не знаю, сколько времени мы провели без сознания, но битвы нас порядочно вымотали, и желания возразить у меня не возникло. Уа-а-а, Алисия только и делала, что испуганно скулила. Прекращай, давай и смирись с реальностью. Мы добрались до бунгало, расселись на замурзанных стульях, и Кидзуна внимательно вгляделась в меня. Все-таки видок у тебя, на Афуме тот еще. Я и сам как раз об этом думал. В ходе битв с Лингуем моя, так сказать, варварская броня плюс один совсем истрепалась. Я снова открыл статус. Название брони вновь отобразилось словно в неправильной кодировке. С этими мыслями я решил попробовать снять броню, которую истерзало так, что на броню она уже не тянула, но мои характеристики нисколько не изменились. Похоже, она просто не работает. Конечно, мне ее на заказ сделал дядя-оружейник, но раз она стала бесполезной, лучше сниму. Лисия, что у тебя с пижамой? Уа! Лисия посмотрела на свою одежду и опять испугалась. Уа! Она как-то странно отображается. ХМ, значит, прибавки к характеристикам отключились не из-за повреждений брони. Следует, видимо, думать, что это эффект переезда в другой мир. Возможно, как раз поэтому Грасс внутри Лингуя ходила в доспехе, который совсем ее не шел. Снимай, незачем разгуливать в бесполезной вещи. Ха, хорошо, Лисия покорно сняла пижаму и осталась в обычной одежде. Ну что, Кидзуна, расскажешь, как тебя сюда занесло? Первым делом давайте-ка вы объясните, что тут делаете. Нечестно получается, одна я отвечаю. Да, действительно. К тому же Кидзуне наверняка действительно интересно узнать про нас. Хорошо, с чего начать? С того, что случилось перед тем, как сюда попали. Мне интересно, почему вы здесь? Ну, раз она священный герой и может нам в будущем помочь, рассказ лишним не будет ведь так? А с другой стороны, для меня священные герои всегда означали ту троицу. Они меня никогда не слушали, впрочем, сейчас у меня такой низкий уровень, что сражаться я толком не могу, только разговоры разговаривать. Кидзуна убьет нас, если нападет. Видимо, стоит поговорить с ней и внимательно следить за тем, чтобы не впасть в немилость. Все началось с того, что... Начал я с того, как меня призвала. Вкратце поведал о том, как меня подставили, как я очистил свое имя, о других героях и так далее. Так, а дальше что? Как ты потом оказался в моем мире? Священным героям ведь запрещено перемещаться между мирами? Да, об этом ты все-таки знаешь. Когда Кё сбежал через дыру, я бросился следом, но проход не пустил меня. И тогда мне сообщила, что священные герои не могут путешествовать между мирами. Умирающая ОСП что-то сделала со щитом и выдала мне исключительное разрешение, но в остальном наши перемещения ограничены, и Кидзуна, по всей видимости, в курсе этого. Был такой монстр по имени Лингуй. Когда приходят волны, он должен жертвовать душами и создавать барьер, который защитит мир от волн. Его взяли под контроль и свели с ума. Так, зверь-защитник, значит, в моем мире тоже есть похожая легенда. У нас их зовут Бякка, Гинбу и так далее, но я правда только легенды и слышала. Взяли под контроль, говоришь? Да, это сделал злодей по имени Кё, вроде бы его полное имя, Кёэснина. Я пришел в этот мир в погоне за ним, а я слишком далеко зашел и попался в ловушку, возможно. Кидзуна поерзала на стуле и кивнула. Понятно, тяжело тебе пришлось, и не говори. Ну, правда, взять под контроль Лингуя, это настолько грубое нарушение правил, что мне даже помогли ребята, которые противостояли Кё. То есть с ним кто-то пытался сражаться? Я, правда, пока не поняла, зачем это кому-то понадобилось. Ага, это были Грасс с Ларкбергом. Я еще раз прокрутил в памяти все, что знал об отряде Грасса и о том, что случилось до потери сознания. Сейчас у нас с этим отрядом временное перемирие, поскольку все мы преследуем Кё, но можно ли назвать нас товарищами, вопрос сложный. Начну с Грасс. Это просто японская красавица в кимоно, сражается веерами и будто бы танцуя. Даже после того, как я научился у других героев методом усиления, у меня все равно едва получалось совладать с ней. Возможно, она не совсем человек, потому что иногда становится прозрачной. Загадочная женщина неизвестного происхождения. Далее, Ларк. На самом деле Ларкберг. С самого начала он производит впечатление легкого на подъем и располагающего к себе парня, с которым сразу находишь общий язык. Мы с ним познакомились на корабле, когда я, только-только освобожденный от обвинений, плыл на Кальмиру набивать уровень в ходе события под названием «Оживление». Ларк оказался довольно сильным бойцом и приятным собеседником. Я сражался с ним плечом к плечу и даже не догадывался, что он мне враг. Но когда рядом с Кальмирой случилась волна, Ларк попытался убить меня. Как он сам сказал, мне нужно было умереть ради их мира. Это же относится и к Грасс. Волосы у Ларка рыжие, зачесанные назад, тело в меру мускулистое и подтянутое, явно прекрасно приспособленное к битвам. Его, наверное, можно отнести к красавчикам, но он, в отличие от другого красавчика, героя копья, не вызывает у меня отторжения. Думаю, если бы ирония судьбы не сделала нас врагами, я бы постарался с ним подружиться. Его оружие, коса, довольно необычное, как и в случае с Грасс. За его силу я готов поручиться, однако ту мощь, которую я видел во время битвы против него, он обретает только на время волн. Впрочем, против Тео он все равно держался неплохо, так что даже вне волн Ларк довольно силен. Во всяком случае он точно сильнее троицы героев. С ним ходит еще одна девушка, Тирис. Я почти не разговаривал с ней и мало про нее знаю, но она вроде как напарница Ларка. У нее чудные отливающие сияющим голубым волосы, заплетенные в косу за спиной. Или не голубым, их оттенок меняется в зависимости от угла зрения. Когда она пользуется магией, волосы краснеют, так что она точно не из обычных людей параллельных миров. Она производит впечатление мягкой, взрослой девушки и располагает к себе не слабее напарника. В бою она в основном полагается на магию и занимается тем, что поддерживает Ларка и Грасс. Я не особо понимаю, какой магией пользуется Тирис, но заклинание она творит с помощью украшений. Возможно, это какая-то специфичная магия мира Грасс. Мы почти не знакомы, но она довольно эмоциональна, и ей очень понравилось украшение, которое она у меня заказала. Возникало ощущение, что она девушка Ларка, хотя теперь я не уверен. В общем, эта троица преследует Кё. Вряд ли жители родного мира Рафтали простят меня, если я не покараю того типа, что так его изуродовал. Я был полон решимости до той самой секунды, пока не шагнул в дыру. Мы бросились в нее, чтобы догнать Кё, и оказались в пространстве, похожем на световой поток. Поток должен был донести нас до родного мира Грасса и ее товарищей, но, все, вспомнил. Свет вдруг начал искажаться, затем сменился тьмой, и дальше нас увлекал уже черный поток. В то же время раздался голос Кё, нашего заклятого врага. Хе-хе-хе, не подумали, что тут будет ловушка, глупцы. Голос раздавался, словно раскаты грома. Я тут же выставил перед собой щит и приготовился пробиваться через любую ловушку, которую приготовит нам противник. Но, грянул гром, перед глазами мелькнула черно-голубая молния. А-а-а-а, гх, что за, Эннафуми сама, каха. До того единый поток разделился на несколько струй и всех моих товарищей раскидало по разным. Ощущение было как в аквапарке, когда посреди горки развилка. Рафталия. Я вытянул руку, чтобы не упустить Рафталию, но самую малость не хватило. Подумал, может, хоть навыком смогу исправить положение, Эрст. Но не успел договорить, как дыра начала закрываться, а Рафталию и остальных смыло куда-то вдаль. Наафуми сама аа, Рафталия аа, и я потерял сознание. Затем очнулся в лабиринте, из которого, по словам Кидзуны, невозможно сбежать, и вот я здесь. Когда я упомянул тех ребят, Кидзуна резко прекратила раскачиваться, звучно поставила стул на пол и вскочила. Грасс, ты видел Грасс? Ты ее знаешь? Это моя любимая подруга. Плащ мне подарила она. А, то-то я думал, что плащ в японском стиле вместе с западным готическим платьем – необычное сочетание. Значит, даренный, до того мне казалось, это просто стиль такой, смотрится-то неплохо. Получается, они близки достаточно, чтобы Грасс сделала ей подарки? Понятно, уверена, против вас действительно жуткий злодей, раз уж Грасс тебе помогает. Кидзуна оживилась и живо закивала. Раз они с Грасс знакомы, скорее всего, Кидзуна, священный герой из их мира. И даже Ларк-сан вместе с ней, как там у него с Тирис-сан, не знаю. Откровенно говоря, я с Тирис настолько мало общался, что не готов что-то о ней говорить. Выходит, Грасс тоже здесь? Не знаю. Во время перемещения мы угодили в ловушку, и меня забросило сюда. ХММ, понятно. Ну, я бы поняла, будь она здесь. Кидзуна еще несколько раз кивнула, а затем посмотрела на меня. Теперь, получается, мой черед? Ага. Для начала расскажи, почему тебя призвало в параллельный мир? С самого начала, что ли? Ну, я тоже спрашивала, так что ладно. И Кидзуна заговорила. Примечание в книге это проявляется в том, что на Афуми в речах Кидзуны написано через кандзи. Персонажи, не говорящие по-японски, произносят его имя катаканой. Соответственно, троица священных героев тоже произносит имя на Афуми через кандзи. Рагуэлики. Наверное, диаблоподобное РПГ прозвучит понятнее. Том 8, глава 1. Герои охоты. Я решила сыграть в ту же игру, что и мои сестры. Сыграть? Поначалу я думала, что оказалось в мире их игры. Но время шло, а я никак не могла отыскать сестер. Кое-что произошло, и до меня дошло, что я оказалась в параллельном мире. Рассказывать, как именно, наверное, не буду. Значит, тоже в мир игры перенеслась, в этом она похожа на троицу героев. Правда, она не умирала, а вообще, уж больно короткая история. Как я должен понимать ее думала, что оказалась в мире их игры? Это что, Врмо была, она, случайно, не Бравистар Онлайн называлась? Чива-чива онлайн. Один из священных героев моего мира говорил, что мир напоминает ему эту игру. Вот как я играла в Сицонт Лифи Проицт. Dimension Wave 2. Сицонт Лифи Проицт. Название Dimension Wave я уже слышал. Вроде бы, это название синглплеерной RPG, в которую играл Ицуки. Однако заголовок Сицонт Лифи Проицт меня заинтересовал куда больше. Это, так сказать, игра в ощущения, дающая возможность насладиться еще одной жизнью. Чтобы в нее поиграть, нужно лечь в одну из специальных капсул, которые устанавливает компания-разработчик, и уже оттуда можно погрузиться в мир игры. Главный момент их рекламы, что за сутки в реальном мире ты проживаешь несколько лет. Кажется, эта игра похожа по принципу на те, что существуют в мире Рина, но технологии в мире Кидзуны до того же уровня не дотягивают. Я всегда представлял, что в мире Рина игроки заходили в виртуальные игры прямо из дома, но это все мои догадки, подробностей не знаю. В общем, суть в том, что эта игра позволяет отдохнуть и освежиться даже очень занятым людям, у которых нет времени на игры. Жанр называется Врхмо, Virtual Reality Healing Мо, вроде. Нет времени на игры, говоришь, время всегда ограничено, а игры тратят его в огромных количествах, особенно когда речь идет об играх сетевых. В моем мире часто бывало так, что человек бросал игры сразу после того, как заканчивал университет и находил работу, или наоборот, бросал работу, чтобы посвятить себя играм. Первая часть имела огромный успех, игроков во вторую часть отбирали жребием, и моей сестре повезло выиграть самой и затащить нас со старшей сестрой. Оха, все начинают играть одновременно, и одновременно заканчивают. Каждый проводит в игре один и тот же промежуток времени. Разговор уже вышел за пределы моих познаний об играх. Я, конечно, головой понимаю, о чем она, но сейчас история кажется мне этакой затравкой для истории о недалеком будущем. Все начинают играть одновременно, одновременно заканчивают. Продолжительность конкретного сеанса у игроков одинаковая. Какая честная игра. А если их туда на сутки сажают, то позволяет еще и не впустую время тратить. Вот я поначалу и думала, что в ней оказалось. Тем более, что после призыва тут было нечто вроде обучения, где мне всякое объяснили. А опять вспоминается, как призвала ту троицу. Они вон тоже попали в параллельный мир, но думали, что играют правда, Кидзуна лучше их хотя бы тем, что сейчас уже все поняла. А меня призвала, когда я книгу читал, вот ведь избитый метод. ХММ. Когда меня призвала, никаких волн не было. Тогда для чего тебя призвали? Попросили убить императора драконов, повелителя монстров. Прямо ретро-классика. Надо же, знакомые мне старые RPG как-то так и начинались. Ага, я сама удивилась. В рецензиях и на официальном сайте говорилось о другом. И что потом? После множества приключений я поплыла на корабле. Вдруг подул зловещий ветер и появился призрачный корабль. Я с помощью Грассы и ее товарищей разгадала его тайну. Корабль исчез. Мы потерпели крушение и оказались в не слишком дружественной стране, где один человек поймал меня и закинул в этот лабиринт. Я знала, что это за место, поэтому первое время отчаянно пыталась вырваться отсюда. Думала, неужели я так и умру здесь? Ух, вот же невезучая. Я сразу же проникся к ней состраданием, не иначе, из-за того, что сам пережил нечто подобное. И зажила я в этом лабиринте отшельницей сколько дней прошло, сколько лет, уже не помню. Понятно. Значит, поэтому она мало знает о мире и о волнах. Можно сказать, Кидзуну призвала примерно так же, как и меня, а затем ее бросили в темницу, из которой не сбежать. Погоди-ка, сколько тебе лет? Она сказала, что провела здесь несколько лет, но при этом выглядит, как школьница. Если ее внешность не врет, она что, младшеклассницей в этот мир попала? Хотя, в детских аниме младшеклассники часто в иные миры попадают. Может и Кидзуна из таких? Мне 18, а что? А, так ты лолиста. Я оборвался на полуслове. Договорил бы, оскорбил бы Рафталию. Рафтали на вид столько же, сколько мне, хотя на самом деле ей около 10 сейчас. Она наверняка расстроилась бы, позволь я себе подшутить над Кидзуне из-за зеркальной ситуации. Что такое? Не хочешь говорить вслух, Лоли-старуха? Ничего. Стоп, ты знаешь о Лоли-старухах, я понимаю, что не расту. И уж прости, что я атаку. А, значит, это все-таки общая черта всех призванных героев. Так, стоп, неужели избранные геройским оружием перестают стареть? С одной стороны, я рад, но что, если я вернусь в родной мир спустя лет 30, а выглядеть буду точно так же? По всем прикидкам, в конечном счете мне светит оказаться за решеткой. Лучше подумаю об этом после возвращения. Ну так вот, и что вы двое теперь делать будете? Да уж понятно что, застревать тут надолго мы не собираемся. Еще бы, я и сама долго искала, как бы отсюда сбежать. Учти, мы не сдадимся, что бы ты ни сказала. С одной стороны, тут неплохо жить в том смысле, что не надо участвовать в волнах, но бродить по этому острову вечно. Нет уж, я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Ты вроде умная домоседка, но догадаться все равно не можешь, и мне кажется, вы меня оскорбили. Жалобно воскликнула Лисия в ответ на мой ироничный выпад. Эх, я так скучаю по Рафтали. А что, Лисия, говорить с ней сложнее, не обсудишь толком ничего. Ну вот, прочитала мои мысли и отодвинулась. Как с ней тяжело. Я и не просила вас сдаться, и сама не сдалась. Но тут со стороны Лисии донеслось характерное урчание. А ведь и правда, мы столько сражались, но ничего не ели. Кидзуна насмешливо улыбнулась. Ну так что, поедим? Откуда тут еда? Мясо монстров, что ли? И рыба. Море есть, рыбач, пока не надоест. Кидзуна сходила в лабиринт и вернулась с продуктами. Сушеное мясо и рыба. И несколько фруктов. Если хотите свежей рыбы, могу наловить. А травки у тебя есть? У меня немного с собой. Будь побольше, можно было бы специй сделать. А, думаю, можно добыть. Сходим нарвем, я бы рад, но кажется, наше снаряжение перестало работать, так что сильным монстрам мы отпор не дадим. И тут Кидзуна начала доставать из инвентаря экипировку, видимо, добытую из монстров. Это про запас на раскачку профессий, но вам же сгодится. Да, сойдет. Она дала нам деревянный доспех и удобную одежду. Из оружия, короткий меч и парные клинки. Мне оружие не надо. Даже в других мирах священные герои могут пользоваться лишь своим оружием. Ага. Более того, я не могу атаковать врагов напрямую. Я ведь все-таки щит. Подарки Кидзуны я передал Лисе, она надела их. Сейчас из нас троих только она может повышать уровень. Правда, характеристики ее при этом почти не меняются. Они развиваются так плохо, что я невольно задумываюсь, а что же такое уровень? При этом базовые показатели у нее на удивление неплохие. Напрямую не можешь, значит, отражение и так далее. Правильно, у меня не такое разнообразие оружия, как у тебя. Охотничье оружие, это какое? Как я понимаю, в эту категорию попадает много всего. Ну, то, что вариантов для превращения у меня много, это да. Вот это, например, нож для разделки тунца. У меня есть луки, рогатки, копья и так далее. Ничего себе. Я, конечно, подозревал, что выбор у нее широкий, но настолько. Впрочем, это действительно инструменты охоты, так что ничего странного. Ты так думаешь, хотя, Гразс довольно неудобно, ее клановые веера только веерами и бывают. У тебя то же самое, Наофуми. Ага, сплошные щиты. Среди них, конечно, встречаются некоторые с довольно сильными атаками, но как правило речь о контратаках. Исключение, разве что гневный щит и щит души Лингуя. Однако гневный щит проклят и разъедает душу. Его навыками тоже можно на себя проклятие навлечь. Щит души Лингуя уникален. У него есть мощная атака под названием Энергозалп. Однако прямо сейчас оба этих щита мне недоступны. Я, в отличие от тебя, не всемогущий. Я, герой щита, могу только защищать. Я тоже не всемогущая. У моего оружия есть ограничения. И какие? Я тебе свои слабые места описал, давай и ты делись. Хм, ну, священный герой охоты, в первую очередь охотник, поэтому против людей ничего не может. Я не могу вредить людям, в том числе тебе, Наофуми. Поэтому я ничего не могла поделать, когда меня собрались схватить. Даже сбежать не смогла, так много их было. Другими словами, оружие Кидзуны не может атаковать людей. Хочешь, покажу? Кидзуна вдруг набросилась на нас с разделочным ножом. Я успел поймать его щитом, но на обратном пути она все же прошлась лезвием по моей щеке. Уа! Лисия увернулась от первого удара, однако следующий выпад пропустила. Я почувствовал, как по моей щеке скользнуло что-то неприятное, но ощущения оказались весьма необычными, будто чем-то легким провели. Я ожидал, что мне кожу рассекло, но пощупал и не нашел даже царапины. Лисия рухнула в обморок с закатившимися глазами, но тоже совершенно не пострадала. Вот как-то так, так что можете быть спокойны, я вам ничегошеньки сделать не могу. Ну ты напугала. Хотя и я, кончено, не лучше. Я примерно таким же образом в качестве доказательства героев голыми руками бил. Зато против монстров я очень сильна. Герой, заточенный под битвы с монстрами, она чем-то похожа на меня, точнее, на мою противоположность. Пожалуй, истинная суть героя щита в том, что все атакующие способности заменили защитными. Да, есть исключения в виде гневного щита и щита Дущей Лингуя, и есть побочные эффекты в лице контратак. Но если есть они, то и у кидзуны могут быть оружие исключения, которыми можно атаковать людей. Поэтому я ей не доверяю. Однако ненависти к нам она вроде бы не питает, так что пока, пожалуй, лучше заключить с ней союз. Прогуляемся по окрестностям, я их постоянно чищу, так что сильных монстров быть не должно, но если зайдем глубже, появится, так что поглядывай. Как скажешь, монстры, они как дикие звери, их так просто не истребишь. Кидзуна повела нас за собой на прогулку в лес. Ничьих посторонних шагов я не слышал, но кидзуна вдруг остановила нас. Вон там, я вслушался и расслышал дыхание из кустов впереди нас. Видимо, опять сказывается низкий уровень. Чуять монстров я стал хуже. Ну, эти не такие опасные, их мы легко вырежем. Как скажешь, кидзуна подошла к кустам, и оттуда прыснула живность. Какие-то крупные зеленые крысы. Зовутся, собственно, крупная зеленая крыса. Сколько их сказать не берусь. Штуки 4 было точно. Ха-ха. Кидзуна от души размахнулась и прикончила двоих. Оставшиеся догадались, что я слабее, уставились на меня, затем вцепились зубами. Стоять, каха. На Афуми, те, что просочились, на вас, есть. Только ты постарайся больше не упускать. Ладно. Одну крысу-то я остановил щитом, а вторая проскользнула мимо и цапнула меня за руку. Ай. Ну вот какого черта я получаю урон от того, что меня укусила такая мелочь. Ладно, каппы, они казались довольно крепкими, но получить рану от крысы – это уже удар по самооценке. Теперь я отчетливо понимаю, какую большую роль уровень и усиление играли почти полной неуязвимости моих щитов. Уа-а-а, кончаю акать, добей их. Кидзуна, вон, занята тем, что истребляет стаю. Твой выход, Лисия, ей есть. Она изо всех сил принялась колоть крысу, которую я держал. Вепрев натиск. Кидзуна резко выбросила клинок в сторону крыс. Вокруг нее разошлись ударная волна и разметала грызунов. Они пискнули и больше не двигались. Волна разрубила их пополам, словно незримым клинком. Ласточкин полет. Затем кидзуна выпустила в нашу сторону световой клинок и добила им крыс возле нас. Кажется, эти ее атака относятся к тому же типу, что эрст джевелин Матаису, который позволял ему метать превратившееся в сгусток энергии оружие. Крепкие твари. Слабее кап. В нашем мире авантюристу нужен где-то 15 уровень, чтобы совладать с одной крысой в одиночку. Я с таким трудом противостоял монстру, с которыми дерутся авантюристы 15 уровня. Ну, лисий духу не хватает, с ней ничего не поделаешь. Продолжаем путь, предложила кидзуна. Как же мешает геройский запрет на совместный набор опыта. Можете без меня пойти, если хотите. Не хочу тратить время на прокачку. Мы за едой шли. Угу-угу, идемте. Мы продолжили поиски. В итоге разжились чем-то вроде бананов и пряными травами. К сожалению, из-за потерянных плюсов к оценке пришлось оставить проверку продуктов на яд кидзуне. Поэтому я на всякий случай набрал лекарственных трав. Как кидзуна и говорила, особо сильных монстров нам не попалось, всех встречных она уничтожала с легкостью. Почти всех, с одного удара. Она, стало быть, довольно сильна, лисия получила немало опыта. После двухчасовой прогулки добралась до 20 уровня. Быстро растет. А вот мы с кидзуной из-за геройской особенности опыта не получили совсем. Если с лисией мы научимся сражаться сами, лучше будет ходить отдельно от кидзуны. Ну что, пора бы что-нибудь приготовить. Ага, раз такое дело, можете подождать. Я все сделаю сама. Ну уж нет, я не потерплю, если ты нам какую-нибудь гадость скормишь. Какой ты мнительный. Итак, мы вернулись к дому, где я на костре разделал какое-то загадочное мясо и рыбу, пожарил, затем добавил приправ. Эти, на шпажки. Далее. Есть пресная вода, я думал суп сварить. Ага, Тут недалеко подземный источник, я в нем беру. Ну, логично, тут даже бриз солью пахнет. Вид на море прекрасный, а вот вода все-таки нужна пресная. Чем-то мне эта атмосфера Южного острова напоминает Кальмиру. Кидзуна принесла воды, достала откуда-то кастрюлю в китайском стиле, плеснула в нее воды и поставила на костер. Я накидал костей и рыбьих голов. Пока варился суп, Кидзуна заскучала и пошла рыбачить, чтобы развеяться. Видимо, собиралась из улова сосими сделать. Время шло, готово. Кидзуна сварилась. Позвал я девушку. Все уже, ага, и я все. Кидзуна с улыбкой тащила крупную рыбину. Видимо, рыбачить она умеет. Ну, давайте есть, что ли, давайте. Приятного аппетита. Приятного. Кидзуна и Лисия принялись за еду, которую я им приготовил. Едва попробовав, Кидзуна довольно закивала. Очень вкусно. Из тебя отличный повар, Наофуми. Жизнь в параллельном мире научила. Правда, я, конечно, готовлю себе, но так здорово у меня не получается. Как подумаю, сколько мороки будет с засолкой рыбы в морской воде, так руки опускаются. Ну, еще бы. Кстати, мне тут повезло на рис наткнуться, так что я еще полью сделал. Попробуешь? Я же сказала, вкусно, все вкусно. С рисом у меня фантазии хватало лишь на то, чтобы жарить его и онигири лепить, а у тебя здорово вышло. Не знаю, откуда она взяла рис, но поскольку я его нашел в продуктах, приготовил и паэлью, точнее, псевдопаэлью, продукты у нас в дефиците. Эхо прям как заново родилась. Уа-а-а. Кидзуна уже доела, Алисия все набивала рот и обливалась слезами. Неужели настолько проголодалась? Итак, что нам делать теперь? Пробормотала Кидзуна, глядя на заходящее солнце. Что скажешь, Наофуми, у вас еще остались силы? Не скажу, что вымотался. Если у тебя есть план, как отсюда сбежать, я готов послушать. Есть-то есть, но... Кидзуна достала из кармана какой-то мешочек. Ты еще не забыл, о чем я говорила? О том, сколько сил потратила. О том, как ты забралась довольно глубоко. Да-да, жизнью рисковала, но забиралась все глубже. А сейчас мы где? Почти в самом начале. В итоге я тут и осталась. Мне показалось, тут еще можно жить. Кидзуна уставилась на закат и обхватила руками колени. Я смотрел на девичью спину, и мне почему-то стало ее жаль. Вот, а эта штука поможет нам добраться до одной головоломки. С этими словами она достала из мешочка диск, размером с музыкальный. И как им пользоваться? Хоть маны у меня стало мало, я попробовал осторожно прощупать диск магией. Тот не отреагировал. Идемте, если сможем живьем вернуться, то давай. Погодите, я сначала проверю. Кидзуна встала, затем метнула диск. Но незадолго до падения тот остановился, закрутился и засиял. Кидзуна прошла через свет, затем высунула голову обратно. Ага, все нормально. Идите сюда. Вот это чудеса. Ты не перестаешь удивлять. И вообще, это же, какой удобный инструмент. Это что, какой-то аналог телепортации и портал Шилда? Мы послушно отправились следом за Кидзуной. Под ногами оказался песок, а вокруг мощные каменные стены просторного зала. Желтая каменная кладка напоминала о древнем Египте. Вот сюда. Кидзуна указала пальцем на лестницу. Она заканчивалась светящейся аркой, которая явно вела в какое-то другое место. Вот только арку окружал барьер, похожий на щит метеора. Если решить эту загадку, можно добраться до другого измерения. Вот только идите сюда. Кидзуна взобралась по лестнице, остановилась у барьера и поманила нас. Что такое? Мне кажется, если пройти через эту арку, можно покинуть лабиринт. Ты уверена? Это же важное открытие. Она так близко к бегству. Неужели ей просто не хватало людей, чтобы вырваться отсюда? Я окинул пол и понял, в чем суть загадки. Справа и слева уходили две одинаковые тропинки. В конце каждой, по кнопке. Видимо, нужно нажать их одновременно, однако сложность не в этом. Смотри, Кидзуна указала пальцем на арку. И чего? Я не могу не просто залезть под барьер, но и приблизиться. Оружие не дает. Говорит, нельзя перейти в иной мир. Что? У меня отвисла челюсть, а Кидзуна закивала. Правда, там еще приписка есть. Мол, какое-то исключительное разрешение есть, но я все равно не знаю, что там. Одна я эту загадку не решу. Я попробовал подойти к барьеру. Перед глазами вспыхнуло. Нарушение. Священные герои не могут переходить в иные миры. Исключительное разрешение не распространяется. Видимо, там, за аркой, не мой мир. И все же я думала, что лучше уж туда, чем торчать здесь там, в других мирах, ведь есть волны, да, с их помощью я смогу, наконец, вырваться из лабиринта. Вот только я, кажется, пройти не смогу. Дай мне еще одно разрешение, щит. Может, с помощью Лиси Кидзуна смогла бы отсюда сбежать. Но, а вдруг по ту сторону еще один лабиринт? Вот именно в этом вся загвоздка. Что же делать? Да уж, сложный вопрос. Предлагаю вернуться в безопасное место. Ладно, если мы решим эту загадку, вернемся домой. К разговору присоединилась Лисия, до того увлеченно изучавшая письмена на стенах. Нет, тут переход в другой мир. Правда? В общем, пока идем обратно. Ладно, телепортационный инструмент Кидзуны вернул нас обратно на морской берег. Солнце уже полностью скрылось за горизонтом, наступила ночь. Ночью на побережье выходят сильные монстры, вернемся на базу. Кидзуна отвела нас в лабиринт-темницу, где мы и сели отдыхать. Мы дружно задумались, что делать дальше. Я сложил руки на груди и попытался собраться с мыслями. Если решить ту загадку, откроется проход в другое место. Точнее, в другой мир, если судить по реакции оружия. А можно спросить, кто построил этот лабиринт? Обратилась Лисия к Кидзуне. Я этим вопросом тоже задавался. Я сама слышала об этом лишь от Грасс, но по ее словам, это наследие одного мага, который в свое время активно пользовался магией управления пространством. А как и на что ему сдался лабиринт? Изначально он собирался построить крепость, но не справился с управлением пространством и магической энергией. Получилось замкнутое пространство, из которого нельзя выбраться. И кстати, доказательства есть. В глубинах лабиринта я находила старые скелеты и какие-то рукописи. Но живым из лабиринта никто не возвращался, так, угу. Хотя поговаривают, что иногда, крайне редко, из входа в лабиринт вылезают огромные монстры. Так, стоп, это же значит, что те монстры как-то нашли выход. Если честно, я сама мало знаю. Говорят лишь, что это всегда какие-то огромные твари, драконы там, еще какие-то чудища. Считается, что они жители лабиринта. Что-то тут нечисто. Неужели огромный монстр может разгадать тайны лабиринта и выбраться наружу? А вдруг они по чистой случайности проделывают выход сами? Может быть, но как эти выходы искать? Вот да делать ставку на случайность, форменная глупость. И все же, почему лабиринт всегда покидают именно большие монстры? Кстати, а тебе самой эти большие монстры хоть раз попадались? Иногда что-то такое встречается, да. А что, значит, им надо выполнить еще какое-то условие, чтобы выбраться? Погоди-ка, мы ведь в сошедшем с ума лабиринте, где соединяются несколько миров. Быть может, эти монстры. Мысль пришла, предположение, не более. Предположим, что в маленькое, узкое пространство лабиринта забрел монстр, который вырастает до огромных размеров. Так, не может ли быть такого, что со временем он вырастет так, что уже не помещается в лабиринт? Играл я в свое время в одну игру. Там можно было украшать дом всяческой мебелью, но когда пытался поставить что-то слишком роскошное на второй этаж, появлялось предупреждение. Пол провалится. Мы сейчас в сложном переплетении нескольких пространственных карманов, из которого нет выхода. Что, если в одном из маленьких будет расти монстр такой огромный, что ему просто не хватит места? Может, пространство не выдержит и откроет выход из лабиринта? Это, конечно, возможно, но ты что, предлагаешь завести крупного монстра в лабиринт и вырастить его? То, что план немыслимый, это точно. Хорошо было бы, конечно, обзавестись кем-то вроде Фира, но я не знаю, есть ли у нас возможность приручить подобного монстра. Вопрос Кидзуна задала риторический. Даже если мы отыщем яйцо, сколько времени уйдет на то, чтобы монстра вырастить? Его ведь просто так не пригласишь в группу, чтобы рос быстрее. Безнадежно. Слишком сложно даже чтобы пытаться. Этот метод оставим на самый крайний случай. Крепко мы встряли. Но я не могу бездельничать. Ост пожертвовала собой, чтобы открыть мне путь. Я не успокоюсь, пока Кё отплатит за все. Такое чувство, что самое адекватное из доступных решений – попытаться как-то пробраться в то место, которое показывала нам Кидзуна. Параллельно с размышлениями я возился с варварской броней и пижамой Фира, разглаживал и складывал их, чтобы проще было с собой таскать. Кажется, я что-то забыл во внутреннем кармане варварской брони. Какая-то забытая, нет, специально припрятанная на всякий случай мелочевка. И среди этой мелочевки отыскалась. Я заглянул в меню дропосчета и посмотрел, что в нем осталось. Кидзуна, что? Я посмотрел на нее и ухмыльнулся. Может, все еще образуется. Том 8, глава 2. Побег, значит, здесь места меньше всего. Кидзуна завела нас в небольшой закуток лабиринта. По пути монстры встречались, но Кидзуна шла первой, и благодаря ей добрались мы без происшествий. Самым маленьким помещением лабиринта, по версии Кидзуны, оказалась комната, похожая на молельню, с алтарем и стульями. Внутри разгуливали и громко лязгали при ходьбе монстры в виде оживших доспехов. Насколько мне известно, да, не думаю, что я ошибаюсь. Ладно, хоть в оконных проемах сплошь разбитые витражи, за ними сплошная чернота. Не знаю, ночь там или еще чего, никак не разглядеть, что там снаружи. Разве отсюда не видно, что там? Помнится, я смогла разглядеть какое-то другое место, с черными тучами и кучей деревьев. Попасть туда вроде бы нельзя, пространства друг с другом неправильно соединены. Вроде там подземелье, если судить по стенам и полу один путь нам преграждают всевозможные надоедливые правила. Ну что, я все сделала, как ты говорил, это правда сработает. Из-за потери уровня мне не хватало маны, чтобы сделать все самому, поэтому я обратился за помощью к Кидзуне. Я не знал, получится ли у нее, и полагался на удачу, но нам повезло. Когда Кидзуна поместила вещь в оружие, ей открылся тот же навык, что и у меня. Интересный все-таки навык, напоминает усиление секигами. Только не забывайся и не делай из них всякую ерунду. Их у нас мало, предупредил я Кидзуну. Та еще раз все проверила, затем передала ключи от свободы мне. Не знаю, получится ли у нас, но попытаться сможем. Мы добрались до очередной связующей арки в конце помещения, и оттуда я бросил семя биорастения в самый центр зала. К счастью, земля между разбитыми камнями кладки все же нашлась, и семя проросло. Ожившие доспехи заметили нас и загромыхали в нашу сторону, но мы быстро отошли через арку. Как говорила Кидзуна, монстры сквозь арки не проходят. Получилось, ага, проклюнулась и смотри, как быстро растет. Пленка на арке искрила, через нее доносились невнятные звуки, вроде бы от рассыпающейся и падающей брони монстров. А затем я услышал, как растение мутировало, захватило броню и вернуло ее к жизни. У-у, оно еще новые типы монстров создает. Вновь послышались шаги, но очень неуверенные. Твари еще не успели адаптироваться. Затем раздался протяжный рокот. Арка начала дрожать и заискрила. Нам что, туда? Это не опасно? Я тебя понимаю, но сама подумай. Ты хоть раз такое видела? Неа. Кидзуна смотрела на арку горящими глазами. Предвкушала бегство из тоскливого лабиринта, не иначе. Уа-а. Ради всего святого, Лисия, кончай трястись и включи голову. Постараюсь. Эх, ну почему у меня нет Рафтали или другого надежного спутника, чтобы опыт ему шел? Кидзуна вон тоже священный герой, пока мы с ней опыта не получаем. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ай да, ладно, я первая, вы двое за мной. Ага, ну гол. Сквозь арку как раз прошла ожившая броня 2. Кидзуна подбежала к ней и ударила по плавкам удочки. Затем переключилась на нож для тунца и рубанула им. Броню перерубила пополам, и она с грохотом упала на пол. Ничего себе, не знаю, насколько сильна броня, не знаю, стоит ли восхищаться. Мы пробежали сквозь искрящую арку. Разросшееся биорастение полностью захватило церковь. В пространстве возник разлом. Растение начало затягивать в него словно в водоворот, а пространство затряслось как от землетрясения. Черные тучи проглотили стены. Под ногами не осталось никакой опоры, кроме биорастения. «Давайте в дыру», — скомандовала Кидзуна, отбиваясь пинками от наступающих лиан биорастения. «Ага, ай, осторожнее». Я схватил Лисию, чтобы не упала, и прижал к себе. Затем начал рывками карабкаться по растению. Наконец, мы запрыгнули на крупный отросток, а оттуда и в дыру. Картина перед глазами сменилась так резко, словно я использовал щит портала. Где-то вдалеке рушился маленький мир. Вокруг раскинулась небесная синева, и я понял, что падаю. Внизу виднелся храм в японском стиле и стена вокруг. Не знаю, с какой высоты мы падали, но явно с такой, что падение не пережили бы. Эрстшилд. Я потратил скромные запасы духа, чтобы создать под нами платформу из эрстшилда. Конечно, размеры у платформы получились так себе, но мы хотя бы уже не падаем. Уа-а-а. Лисия вцепилась в эрстшилд мертвой хваткой. «Прости, Лисия, эта платформа долго не протянет. И что хуже, духа у меня осталось не так много. Эта платформа скоро пропадает, и на новую у меня, на Афуми», — Кидзуна протянула мне руку. «Ты что-то придумала?» Кидзуна уверенно кивнула. Я взял ее за руку и снова прижал к себе лисию. Кидзуна замахнулась удочкой и зацепилась крючком за крышу храма. Зажужжала катушка. Затем удочка дернула Кидзуну за руку и замерла. Щит сейчас пропадет. Ничего, успели. Щит пропал. Я снова ощутил силу тяжести. Земля быстро приближалась. А затем меня что-то дернуло. Мы зависли в 2 метрах над землей. Ну, такой прыжок осилите? Еще бы. Мы спрыгнули и огляделись. Храм в японском стиле, стена и ростки биорастения, попадавшие с неба вместе с нами и начавшие расти. Что же делать? Я решил отдать Кидзуне гербицид, который сделал заранее. Это очень опасное растение. Если его прямо сейчас не истребить, оно много бед принесет. Да уж, похоже на то. Я повысила ему мутагенность и разрастание. Ну что, прикончим? Я отбивался гербицидом от разрастающегося растения, чтобы выиграть время Кидзуне. Тааки зайчик допрыгала до корня и осыпала его гербицидом. Иммунитет она поставила пониже, так что справились мы без труда. И все-таки нужно соблюдать осторожность, дай биорастению почву, и оно очень быстро разрастется. Стоило подумать об этом, как с увядшего растения посыпались семена. Их мы на всякий случай тщательно собрали. Ну так что, это внешний мир? Спросил я. Кидзуна опомнилась и завертела головой, а затем запрыгала от счастья на месте. Ура, ура, я выбралась. Да, это он, это внешний мир, ясно. Спасибо, спасибо, спасибо. А-а, да, я больше не буду одинока. Ну, она ведь несколько лет в заперти провела. Такую реакцию от обретения долгожданной свободы вполне можно понять. Я на всякий случай тоже залез в меню. Уровень так и не вернулся. Зато иконка песочных часов послушно отобразила постепенно убывающее время до следующей волны. Мы однозначно выбрались. И где мы? Мы оказались рядом с храмом, но двери закрыты на замок. Внутрь заглянуть не получалось. Стена вокруг храма сделана из какого-то крепкого дерева. Ворота тоже наглухо заперты. Они довольно высокие, но перепрыгнуть не проблема, если захотеть. И не успел я подумать об этом, а Кидзуна уже зацепилась за них крючком удочки и получилась веревка. Лезьте первые. Там часовых нет, у входа в лабиринт, из которого нельзя выбраться. Да кто сюда полезет? Ты же сама говорила, что отсюда огромные монстры появляются. Я же вроде упоминала, что крайне редко. И вообще, разве это не повод поскорее отсюда убраться? Да, не поспоришь. Лисия, не отставай. А, есть. Но что делать с вещами? Ах, да, мы захватили с собой багажа Кидзуны, нашу с Лисией экипировку и еще много тяжелых вещей. Кажется, подняться с таким грузом по леске удочки Кидзуны будет непросто. Я сама их подниму, лезьте скорее. Ты уверена? Доверься мне. Кидзуна настаивала, что справится, так что мы забрались на стену первыми, затем посмотрели вниз с наружной стороны. Высоковато 4 метра, но ничего. Если перед прыжком свесимся с края, вряд ли пострадаем. Давай сюда, Кидзуна. Ага, сейчас, только подвиньтесь. Мы послушно отодвинулись в сторону. Кидзуна смотала леску и без труда вскарабкалась на стену. Удобная у нее удочка. Впрочем, мой канатный щит тоже так умел. Отлично, а теперь бежим. Ага, пока никто на всякий случай не пришел храм проверить. Бежим. Что тебе непонятно? Это же лабиринт и тюрьма. А мы с точки зрения остальных – узники. Сбежать из лабиринта – все равно, что из тюрьмы. Мы спустились со стены и потихоньку пошли прочь. Примечание ВРВ. Арк-кун, я не понимаю, как могут быть под землей черные тучи и деревья. Том 8, глава 3. Дивный новый мир с оглядкой миновав лес, мы натолкнулись на дорогу. Думаю, теперь можно немного расслабиться. Ну, что делать будем? В смысле? Переспросила Кидзуна и обернулась. Мы ведь вместе из-за чрезвычайной ситуации, так, вот я и спрашиваю, теперь мы расходимся или нет, почему ты вдруг предлагаешь разделиться, недоуменно поинтересовалась охотница. Уа-а, Наофуми-сан, давайте останемся с Кидзунай-сан, одним нам слишком опасно, в принципе, если мы останемся вместе, ничего страшного случиться не должно, ведь Кидзуна, по ее словам, подруга Грасс, с которой у нас временный союз, но лучше еще раз удостовериться. Я решил уточнить, чтобы ты потом нас не бросила в самый нужный момент. Какой ты мнительный, мне незачем вас бросать, если вы заодно с Грасс и остальными. Кроме того, меня в этой стране не любят, и оставаться одной мне опасно. Хотелось бы иметь помощников.